«Да как можно понять такого?» – вскинулся друг. «Он просто гад и сволочь, и я бы никогда таким не стал. На самом деле понять его несложно, если захотеть», – ответила, пожав плечами. «Просто представь, что тебе не пришло письмо из Хогвартса». «Что?» – отпрянул побледневший Северус, после чего молча и растерянно уставился на меня. «Северус», – вздохнув, – сказала я, – «вот ты живешь в ожидании письма из Хогвартса, представляешь, как туда поедешь, станешь великим магом и поможешь своей маме. Наверняка мечтаешь, что увезешь ее подальше отсюда, купишь ей дом и будешь заботиться о ней, чтобы она ни в чем не нуждалась. Ведь так, эти мысли позволяют тебе терпеть жизнь вокруг, которая тебе не нравится, потому что ты уверен, что все изменится, стоит сове принести тебе заветное письмо. А теперь представь, что письмо к тебе не пришло, что в Хогвартсе решили, что ты им не подходишь, или ты потерял свою магию и больше не особенный, не волшебник, а стал обычным маглом, как твой отец. Как думаешь, какая жизнь тебя ждет в таком случае? Вместо Хогвартса ты окончишь местную школу, которую ненавидишь, общаясь с местными пацанами, которых не выносишь. Потом пойдешь на какие-нибудь курсы механиков, потому что на обучение в колледже нужны деньги, а заработать их в этом городишке негде. День за днем ты будешь ходить на нелюбимую работу, зная, что достоин лучшего, и думать, как все могло бы сложиться по-другому, если бы это письмо тебе все же пришло, а потом возвращаться в ненавистный тебе дом и со стыдом смотреть в глаза матери, которой ты хотел, но не смог помочь. И ты никогда не уедешь из этого города, из этого дома, никогда, до самой смерти. Надеюсь, теперь ты понимаешь, что чувствует твой отец. Ему некуда ехать, у него нет никаких перспектив. Он не может, как ты, надеяться, что ему скоро придет письмо, надо только немного подождать, и он уедет отсюда, станет великим и заработает кучу денег, чтобы вы ни в чем не нуждались. Ты думаешь, он всегда был таким, как сейчас, всегда мечтал о такой жизни. Каждый раз, когда он возвращается домой и, видя вас с мамой, понимает, что вы тоже знаете правду о том, что он неудачник, который не смог сделать свою семью счастливой и обеспечить ее всем. Люди никогда не становятся пьяницами без причины, только от отчаяния, чтобы сбежать от реальности. Мне очень больно за тебя, что он так к вам с мамой относится, но я не могу его ненавидеть. Мне его жаль. Не думаю, что ты сможешь понять все, что я тебе сейчас сказала, но если ты хоть немного задумаешься, то буду рада. Ты мне нравишься, Северус. Ты добрый, честный и смелый. Ты хороший друг, но мне неприятно и больно от твоей ненависти. Я не осуждаю тебя, это твое право и выбор, что чувствовать, но прошу, больше никогда при мне не говори плохо о твоем отце, в этом я не могу тебя поддержать. Прости. Все это время Северус менялся в лице, изредка судорожно сжимал кулаки, а потом и вовсе застыл как столб, словно в глубоком шоке. Не стало ждать, когда его отпустит. Я иду домой, Сев, не провожай, сама дойду, сказала ему, когда он было дернулся и попытался что-то сказать. Встретимся завтра. Пока. На следующий день Северус зашел за мной и выглядел вполне обычно, правда, немного взволнованно, словно ему не терпелось открыть подарок на Рождество. Смотри, Лили, ты была права, накинулся он на меня, едва мы успели присесть. Он открыл какую-то толстую книгу и торопливо сунул мне. Это оказался обычный старый альбом для фотографий. На снимке, что он мне показал, была изображена молодая пара. Высокий и улыбающийся мужчина, обнимающий за талию симпатичную, но очень хрупкую женщину. «Вот, смотри, это Тобиас, ну, отец, то есть», — смущенно пояснил он. «Ты права, вот он какой был раньше. Думаешь, он может стать таким снова?» С поистине детской непосредственностью спросил Северус, вопросительно глядя на меня. «Ты знаешь, как это сделать? Ты уже делала такое раньше?» Взволнованно засыпал меня вопросами. «Давай попробуем», — спокойно ответила я, — «что мы теряем? Мой отец строит завод в вашем городе, и мне не составит труда его уговорить дать твоему отцу подходящую работу с хорошей зарплатой. Надо только, чтобы он бросил пить, вот и все, а в этом я тебе помогу. До вечера мы строили планы и просчитывали варианты. Ты не думай, я его все равно ненавижу и никогда не прощу», — неожиданно выдал мне друг, когда провожал домой. «Просто я о маме беспокоюсь, как она одна с ним останется, когда я в Хогвартс уеду. К утру нужные травы были у меня, как и ступка, а Северус с энтузиазмом толок и растирал, словно всю жизнь этим занимался. Смешаешь с едой», — сказала я, подавая ему пакетик, не бойся, это безвредно, просто у него начнется приступ печеночной колики, рвота, может, небольшой жар, его заберут в больницу, пока будут снимать болевые симптомы, пока то да се, он протрезвеет и немного отойдет, а когда вернется, будешь ему в чай вот этот сбор заваривать, он его от алкогольной тяги вылечит. Спустя неделю осунувшийся Тобиас вышел из больницы, с первой же бутылки пива его так прополоскало, как и с последующих, что месяц спустя он на алкоголь смотреть не мог. Характер, правда, по словам Сева, у него изменился, он все больше стал молчать и хмуриться. Но это вполне нормальное явление, если не затянется, конечно, но тут я помогу. Зато характер стал гораздо спокойнее и кулаками уже не размахивал, он только пьяный буйный был, как Сев рассказывал. Я поговорила с отцом, он, конечно, удивился, но не отказал. Сказал, что если мужик стоящий, он без проблем его возьмет, мол, свои надежные люди всегда нужны. Осталось дело за малым, но я не знала, как их познакомить, ведь если Сев пошел в отца, то тот тоже гордец, вдруг откажется от возможности, посчитав подачкой. Дело решил случай, а, может, и провидение вмешалось. Хоть я сливала излишки магии в накопители, у меня иногда случались срывы, но не выбросы, а специфическая реакция тела на лишнюю магию. Повышалась температура и появлялись симптомы лихорадки. В такие дни я просто пораньше ложилась спать и утром просыпалась совсем здоровой. Глория сказала, что все прошли через подобные неприятности, просто в магическом ядре иногда происходит резкое изменение, и оно не успевает подстраиваться под магию, но это не важно. Главное, со мной приключилась странность, которая меня сильно напугала, но пошла нам всем на пользу. В один такой срыв я неожиданно проснулась ночью и решила спуститься вниз на кухню, водички попить. В темноте на лестнице мне под ноги внезапно кинулся кот. Я напугалась, вскрикнула и пропала. Когда голова перестала кружиться, то увидела, что стою в пижаме и домашних тапочках прямо посреди улицы старого города рядом с круглосуточным магазинчиком. Я очень испугалась. На улице ночь, я одна в гетто, в одной пижаме и, как назло, скрывающий артефакт дома остался, его при кризах магии всегда снимают. Мне даже подумать не дали, каким образом сюда попало и как теперь выбираться. Вдали, в темноте, послышались пьяные голоса и громкий смех, и я чуть не умерла со страху. Мне пришла спасительная мысль забежать в магазин и попросить помощи. Не раздумывая, бросилась к дверям и чуть не сбила выходящего из магазина мужчину, который, чертыхаясь, выронил и разбил какую-то банку. Когда, оценив потери, он поднял голову, видимо, собираясь заорать, я увидела, что это отец Сева. «Мистер Снейп, мистер Снейп», роняя слезы, запричитала я, намертво вцепившись в его рукав. «Как я рада вас видеть, отведите меня, пожалуйста, домой». Мужчина, очевидно, растерялся от неожиданности. «Ты кто?» – удивленно спросил он. «Как ты сюда попала?» «Я Лили, мы с вашим сыном дружим. Только не бросайте меня здесь одну, мне страшно». «Я потерялась». Мужик скептически хмыкнул, выгнув бровь, прямо как Сев, а потом накинул мне на плечи свою куртку, пахнувшую на меня кожей и табаком, и отвел домой. Он почти всю дорогу нес меня на руках, когда увидел, что я в тапочках. Дома нас встретил взволнованный отец и зареванная мама, и я поняла, что у Снейпов теперь все хорошо будет, когда папа искренне и благодарно пожал моему спасителю руку. Глава 12. В Каукварт пришла осень, принеся с собой серость, затяжные дожди и промозглый холод. Северус метко окрестил такую погоду тосклятиной, недовольно кривился и поеживался, стоило ему выйти на улицу, он терпеть не мог сырость. С приходом сентября нам пришлось отказаться от нашего тайного места, ведь от дождя оно не спасало, хотя ветер и холод в нем и не ощущались. Так что мы забрали с собой подросших птиц и переехали в мой дом, где родители выделили нам целый чердак для наших посиделок и тренировок. К началу учебного года Сева приодели. Правда, вещи были недорогие, но зато он уже не выглядел как оборванец и, пусть с явной неохотой, но принял приглашение прийти в гости. С тех пор сразу после школы он бежал ко мне. Ему пришлось переступить через свои комплексы, так как нам, по сути, негде было больше встречаться. К себе, по понятным причинам, не приглашал, а бродить по улицам не позволяла погода. Даже снизошел до того, что помыл волосы, после того, как поймал сквозящий неодобрением взгляд моей мамы на его прическу. Сначала смутился, а следующий день пришел уже с чистой головой и даже бросил маме ответный, вызывающий взгляд, мол, смотрите, я достоин дружбы с вашей дочерью. С тех пор он тщательно следил за своим внешним видом и опрятностью. В общем, я никогда еще не встречала столь гордого человека. Он с детским восторгом рассматривал магические предметы. Почтовый стол, книги, накопители и другие волшебные штучки, что я успела купить, ведь до этого ему приходилось держать в руках только волшебную палочку матери. Но особенно его поразил магический тренажер. Мне он был уже без надобности, магические потоки я уже хорошо чувствовала и могла ими управлять. Мое дальнейшее обучение состояло в том, что я читала присланные опекуном книги и упражнялась в простеньких чарах без палочки. Поэтому с радостью разрешила Севу на нем заниматься, а когда он узнал, что потом этой магией можно зарядить накопители и продать, то жизнь словно бы приоткрылась ему с другой стороны. Когда Глория впервые получила для продажи 6 накопителей, вместо обычных 3, то удивилась. Даже не поленилась позвонить и узнать, все ли со мной в порядке. Но я ее успокоила, что моих из них только 3. Утром пришла чековая книжка на имя Сева и его первые, заработанные $430. Недоверчивое выражение его лица, а потом вспыхнувшая сверх новой радости полной восхищения и благодарности взгляд стали мне лучшей наградой. Деньги в обычном мире он пока потратить не мог, поэтому снабдила его каталогами, и на следующий день он по почте заказал себе и маме то, что им было нужно. Надо было видеть его довольное лицо, когда этот юный мужчина-добытчик уходил домой, весь обвешанный покупками, а на предложение моего отца его подвести и помочь, важно ответил, я сам. Мне он подарил дорогущую заколку, но я просто и без возражений ее приняла, памятуя, что он у нас обедает, и его это обстоятельство очень смущает. Теперь, когда у него появились деньги, ему было приятно оказать мне ответную любезность. Я не признавала отношений ты мне, я тебе, но если его, как парня, моя помощь напрягала, то постаралась облегчить ему жизнь и не спорить. Тем более, что он стал менее стеснительным, и мне уже не приходилось впихивать ему в руки те же бутерброды силой. С тех пор с каждой продажи он обязательно мне что-нибудь дарил и обязательно заказывал подарок для своей мамы, но ни разу для отца. Тобиас тоже нередко к нам заходил, и мой отец с удовольствием с ним общался. Видимо, ему было одиноко. Все друзья папы остались в Америке, а сближаться с рабочими он не мог, чтобы не потерять авторитет, но спаситель собственной дочери – другое дело. К тому же Тобиас подсадил его фанатеть за местную футбольную команду, и теперь каждую игру отцу и без волшебной бейсболки болельщика было с кем поорать. Отец Северуса, как оказалось, был веселым и совсем не глупым мужчиной, хотя, конечно, проще папы и без должного лоска. Но тут, я думаю, была и вина его жены, он не выглядел ухоженным мужчиной, скорее, одиноким холостяком. У них дома было много книг, и Тобиас очень любил читать, общаться с ним было очень интересно на любые темы и не только отцу, но и мне. Ко мне он относился по-особенному, называл не иначе как маленькая фея или ангелок, видимо, сопоставив со мной наступившую белую полосу в своей жизни. И его даже не смутил тот факт, что я тоже волшебница, как и его сын. А мой мудрый папа незаметно внушал ему, что волшебница в семье – это даже очень хорошо, выгодно и престижно. Глядя на то, как он бережно и нежно он ко мне относится, я поняла, почему папа больше любит дочек. Работу с ней старший получил, пока не ведущую должность, но зарплата там была гораздо больше, чем на прежней, да и перспектива радовала. Отец оформил ему 5 месяцев оплаченной стажировки, после которой обещал взять главным механиком какого-то там навороченного оборудования. Я не разбиралась в железках. Это обстоятельство способствовало улучшению его характера, что сказалось на всей семье. Конечно, с сыном они не сблизились, но тот факт, что Сев перестал сутулиться, от каждого громкого звука вздрагивать и втягивать голову в плечи, о многом говорил. Птиц пришлось оставить себе. За лето они совсем выросли, резво носились в пределах поляны, но за контур не вылетали, как будто догадывались, что тогда они не смогут к нам вернуться. Когда мы переезжали, то вынесли их за периметр и выпустили, но они, громко каркая и возмущенно хлопая крыльями, всю дорогу летели за нами и первыми скользнули в дом, стоило мне открыть входную дверь, до полусмерти испугав Петунью и ее кота, которые как раз спускались по лестнице. Втроем мы с трудом их изловили и поселили на чердаке. Северус этому обстоятельству очень обрадовался и предложил сделать их нашими фамильярами, но привязывать их кровью я сочла сомнительной идеей, потому Сев привязал их к себе, а я просто подкармливала их своей магией. После обряда они стали не в пример умнее и послушными. Неугомонный друг вычитал где-то про бога Одина и двух сопровождавших его легендарных воронах, и, повинуясь проснувшейся мании величия, без ложной скромности назвал своего ворона Хугин, а моего Мунин, что означало мыслящий и помнящий. С тех пор каждый вечер в любую погоду Хугин носился между нашими домами с записками от Сева, и с каждым месяцем наша тайная переписка заканчивалась все позднее и позднее. Когда мне надоело бесконечное хлопанье крыльев, стук клюва в стекло, скрип открывающегося окна и мокрые холодные перья, я подарила ему телефон на день рождения, чтобы общаться более цивилизованно. Узнав, что я сама его придумала, он пришел в восторг. Сначала мне нравилось его восхищение, всегда приятно, когда кто-то равный может оценить тебя по достоинству, ведь Глория была далеко, а родителям дела не было до моих успехов. Они хоть и гордились мной, но магия для них как была, так и осталась пустым звуком, фокусами. Им было не понять, как это усердно тренироваться, и наконец суметь совершить простейшие чары без палочки, а Северус знал, чего это стоит, и искренне, без зависти восхищался. Много позже поняла, как же я влипла. За прошедшие с нашей встречи 2 года, характер Северуса изменился. Он перестал быть забитым, что меня несказанно порадовало бы, если бы не его раздувшееся самомнение. От того робкого, стеснительного паренька мало что осталось. Теперь он зарабатывал чуть меньше своего отца и помогал матери, стал хорошо одеваться, но, скорее, чтобы произвести впечатление, чем от желания хорошо выглядеть, и достиг небывалых успехов в магии. Мне потребовалось 4 года, чтобы идеально освоить потоки для чар без палочки, а он справился за 1,5. Его аура уже сейчас по плотности не уступала ауре Глории, и я поняла, что никогда не сравнюсь с ним по силе магии, сколько бы ни тренировалась. Но это меня не огорчало, в отличие от всего остального. Северус обучался по моим магическим книгам, и чем сильнее становился, чем больше ему удавалось, тем более он гордился. В противостоянии человека и мага побеждал маг, и мне было совсем неинтересно за этим наблюдать, как я раньше думала. Теперь, когда с успехами пришло осознание, что мечта о славе имеет под собой основание, мания величия в нем окрепла и подняла голову. Обычных людей он презирал и, брезгливо цедя слова, называл маглами. У него появились какие-то странные идеи, что маги – это элита, а простые люди не заслуживают внимания. Мне почему-то казалось, что эти мысли ему внушает Эйлин, его мать, ведь он не скрывал от нее своих успехов, да и странные это больно мысли для ребенка. Я пыталась его отговорить, но не мне тягаться с матерью. Однако я все же добилась, чтобы он перестал так выражаться хотя бы при мне. Но главная проблема была в его одержимости мной. Сначала я этого не замечала и пропустила тот момент, когда его восхищение перешло в нечто большее. Он не был навязчивым, и меня не тяготило его присутствие, но однажды с удивлением поняла, что не проходит ни одного дня, чтобы я не виделась с Северусом. Единственный выходной день – это когда я раз в месяц посещала церковь. И то один раз он напросился со мной, видимо, посмотреть, что я там делаю, и даже с искренним восхищением похвалил мое пение в церковном хоре. Больше он со мной не ездил, наверное, успокоился, но вид у него, когда я уезжала, всегда был очень недовольный. Я перестала себя осознавать без него, словно мы были сиамскими близнецами, неотделимыми друг от друга. Каждый день мы встречались в 3 часа, но я заметила, что даже если он освобождался пораньше, то просто бродил вокруг моего дома, ожидая время встречи. А утром, по дороге в школу, он всегда проходил мимо нашего дома и пытливо смотрел на окна моей комнаты, хотя его школа была совсем в другой стороне. Словно время, проведенное без меня, его тяготило. Даже будучи в одиночестве, я словно бы знала или чувствовала, что он где-то рядом. Мою сестру он ненавидел, наверное, больше, чем своего отца когда-то. Они словно стали соперниками за мое внимание, хотя, надо сказать, Петунья отвечала ему тем же. Стоило мне на прогулке остановиться, поздороваться и перекинуться парой фраз с какой-нибудь знакомой из школы, он хмурился и, с угрозой прищуривая глаза, сверлил ими собеседника. И взгляд был настолько тяжелым и странным для ребенка, что его не выдерживали люди даже значительно старше Сева. Мы могли просто молча сидеть в одной комнате, читать и не обращать друг на друга внимания, но стоило мне отвлечься на кого-то другого, как он злился и с подозрением пристально следил за нами из-за книги. Он, видимо, считал, что я отдаю другому внимание, которое должно принадлежать одному ему. Когда я тискала кота Петуньи, он со злостью сверлил его взглядом, словно мечтая свернуть ему шею. Даже поглаживая перья Мунина, я замечала его ноздри, тонко подрагивающие от еле сдерживаемой ярости. Злость была направлена не на меня, но от этого было не легче. Будто я была его вещью, которую он ревниво охранял от чужого внимания. Ко мне же относился с прежним восхищением и даже поклонением, но все равно я считала недели до того дня, когда вернусь обратно домой, в Америку, хоть и переживала, как Северус переживет нашу разлуку. Его поведение было странным и нетипичным для ребенка его возраста, а я не настолько разбиралась в психологии, чтобы решить проблему самостоятельно. Последние несколько месяцев разговоры о школе стали нашей единственной темой. Сев даже притащил из дома историю Хогвартса. Книга была довольно интересно написана, но все равно я в этой школе учиться не хотела. Когда сказала, что выбрала бы Пуффендуй, в то время как он агитировал за Слизерин, то друг вскинулся и не смог сдержаться. «Да как ты можешь, Лили?» – искренне возмущался он. «В Пуффендуе учатся одни тупицы, вот Слизерин, это да, элита. Все великие волшебники учились на нем. Знаешь, Сев, мне надоело, не выдержала я. Какой Слизерин? Я, грязнокровка. Ты предпочитаешь, чтобы об меня вытирала ноги эта твоя элита? Спасибо, не нуждаюсь. И вообще, я скоро уеду обратно в Америку, и не пойду ни в какой Хогвартс. Сам учись со своими снобами. Думаешь, они тебя, полукровку с распростертыми объятиями встретят? Ага, мечтай. Будешь у них на побегушках. Как уедешь? Когда?» – спросил сильно побледневший Снейп, словно из всей моей речи он услышал только эти слова. «Скорее всего, уже в начале июля», – уже менее раздраженно ответила я. «Отцу осталось последнюю партию оборудования смонтировать и все, он свободен будет. Скоро его сменщик приедет. Мама уже мелочи собирать начала, мы раньше, чем папа уедем, чтобы к школе подготовиться успеть». Северус сначала неверяще уставился в одну точку и напряженно замер, а потом отмер, как-то придушенно рыкнул и выскочил за дверь, словно за ним гнались. Он не появлялся два дня, и я уже переживала, что Сев больше не придет, и я не успею с ним попрощаться, когда мне стало совсем не до него. 13 июня стало в моей жизни днем печали. Мы с мамой как раз заклеивали коробку с посудой, когда вернулся расстроенный папа и обрадовал нас, что отъезд отменяется и нам предстоит задержаться еще на год. «Поймите, дорогие», — расстроенно сказал он, — «у нас проблемы с поставками, не могу же я раньше времени выдергивать Смита. У меня заключен контракт строго до конца проекта. Пока он не сдан, я не могу уехать. А вдруг что случится, тогда вся вина ляжет на меня, да и премии и все остальное пропадут». Мама, конечно, расстроилась, но не сильно, а Петуния и вовсе только обрадовалась, что подруг оставлять не надо, да ее еще в местную элитную школу для леди пригласили. А я бросилась звонить Глории. Через два дня она оформила временную визу и приехала ко мне. «Дело такое, Лили», — расстроенно сказала она, — «ничего не поделаешь, тебе придется пойти в Хогвартс». «Но почему?» — возмутилась я, — «в школе же есть общежитие». «Какая разница, Хогвартс тоже интернат, но я лучше с тобой в школе побуду, ты же мой опекун. Придумай что-нибудь, я бы с радостью, Лили, ты же знаешь», печально покачала она головой, «но это невозможно, в интернате имеют право жить только сироты, ты, слава богу, не сирота, и твои родители не лишены родительских прав, я твой опекун перед магией, в обычной жизни перед законом я тебе никто, наша школа не магическая, а обычная, а ты сейчас живешь в другой стране, твои родители вполне дееспособны, потому никто не привезет несовершеннолетнего одного, это недопустимо. Но вы ведь даже забираете детей у родителей, не сдавалась я, почему нельзя меня тоже на время забрать? Такого уже давно не практикуют, скривилась она, тем более их сразу принимают в семью и оформляют официально. С тобой такое не пройдет, или ты хочешь поменять семью и забыть родителей и сестру, провокационно добавила она. Просто не хочу в Хогвартс, наконец заплакала я, мечтала, что ты научишь меня волшебству с палочкой, будешь мной гордиться. Эти англичане мне совсем не нравятся, они как неживые, не настоящие, Да и кто в своем уме назовет школу Хогвартс? Милая, приобняла меня Глория, я тебя понимаю и сама не рада тебя отпускать, но выхода нет. Никто не виноват, такова жизнь. Ну, отучишься 5 лет и вернешься к нам. 5 лет? Подняла я на нее испуганные, заплаканные глаза. Почему 5? Магия контракта, дорогая, ответила Глория. Но ведь моих родителей здесь уже не будет. Я что, одна в Англии жить буду? Опешила я. Почему одна? Оформим международный порт-ключ на летние каникулы, но остальное время тебе придется жить в школе. Но я зато могу тебя порадовать, оживилась она. Школа оформит тебя как студентку по обмену и, как обещало министерство, оплатит обучение в полном объеме. По контракту они должны будут предоставить тебе все необходимое и обеспечить защиту. Не плачь, мягко прошептала она, целуя меня в висок. 5 лет пробегут быстро, а когда вернешься, мы с тобой все нагоним. Жизнь длинная, ты все успеешь, Лили. А почтовый столик можно будет с собой взять? Смирилась я, немного успокоившись. Боюсь, что нет, Лили, покачала головой она. Англия закрытая, консервативная страна, и тебе лучше не знать, какой бардак здесь творится. Все запрещается, все проверяется. Финансами страны правят гоблины, у правительственной верхушки 2 головы, и они почти разодрали страну пополам. Как это? Заинтересовалась я, забыв на время о своих проблемах. Раньше в министерство и в Визингомат входили только аристократы, но после войны, за заслуги перед международным магическим обществом на пост главы Визингомата под влиянием зарубежных стран назначили Дамблдора. Он, кстати, также является и директором Хогвартса. Вот с него все и началось. Он стал протаскивать новые законы, ставить своих людей на посты в министерство, мутить молодежь, а юности свойственно гореть новыми идеями, высшим смыслом. Может, Англия давно нуждалась в переменах, но когда сын идет против отца, это не доводит до добра. Когда чистокровные родители защищают свои традиции, а дети чихать на них хотели и находятся по другую сторону баррикады, это страшно. Уже год, по слухам, в магическом обществе идет заметное шевеление, и во что оно выльется, только один бог знает. «Будь моя воля, я бы тебя никогда не отпустила», — добавила она, прижав меня к себе. «Пойдем в дом, Лили, попьем чаю, и я расскажу тебе о гоблинах», — лукаво улыбнулась она, отвлекая меня от грустных мыслей. Я с тяжким вздохом поднялась, и мы пошли в сторону дома. Война не война, а законы гостеприимства никто не отменял. Глава 13. Все 2 дня, что Глория у нас гостила, она пыталась меня успокоить и настроить на позитивный лад, но при этом предупредила о трудностях, что мне предстоят. «Твое происхождение в Хогвартсе станет проблемой, дорогая», — посетовала она. «Мой свекор вынужден был бежать в Америку только потому, что женился на маглорожденной волшебнице. Ему просто житья не стало в Англии, а те ужасы, что он рассказывал об отношении к маглорожденным в школе, я тебе даже рассказывать не буду. Утешает только одно, что до малого совершеннолетия ты в безопасности, но умоляю тебя, не вздумай оставаться там дольше 5-го курса. Глория, ты о чем?» – удивилась я, подозрительно прищурившись. «Мне даже еще письмо не пришло, а ты уже о 7-м курсе речи ведешь. Или это такой задел на будущее, намеки, чтобы я замуж не выскочила и в Англии не осталась?» «Ну, не без этого», – хитро улыбнулась она. «Мы столько лет тебя обучали, Лили, жаль такие кадры чужим отдавать. Да я и не скрывала никогда, что патриотка, и за свою страну радею. А что привязалась к тебе как к дочери, ты и так знаешь. Ничего удивительного, что я переживаю за тебя и хочу, чтобы ты к нам вернулась». Утром я вышла на крыльцо ее проводить. «И последнее, Лили», — серьезно сказала она, — «мне думается, что стоит попросить маму твоего друга стать твоим временным магическим опекуном». «Зачем?» — удивилась я, — «у меня же есть ты». «Понимаешь», — ответила она, — «на территории Англии я не могу представлять твои интересы. То есть, если возникнет конфликт и вызовут консула, то я тоже буду присутствовать, но внутренние проблемы решает местная власть. В твоем случае, это директор. Именно он отвечает за тебя перед магическим обществом, пока ты являешься студенткой, если у тебя нет другого опекуна. Конечно, он не сможет выдать тебя замуж или запретить пользоваться твоими деньгами, но не разрешит тебе на каникулах погостить у знакомых, покидать замок или придумать еще какие-нибудь мелкие ограничения вполне в его власти. Ну, а если она не согласится, бог с ней, прорвемся как-нибудь. Ладно, милая, пока. Глория обняла меня на прощание, не переживай так, все у тебя хорошо будет. «Помни, Академия тебя ждет», — подмигнула мне. «О, так это и есть тот самый мальчик, твой друг?» — неожиданно спросила она, заглядывая мне за плечо. Я оглянулась и увидела хмурого Снейпа, прожигающего Глорию злым и подозрительным взглядом. «Да молодой, да ранний», — глубокомысленно бросила Глория странную фразу, хохотнула и многозначительно хмыкнула. «Ну ладно, дорогая, мне пора, прощай», — оживилась она, «а ты приглядывай за ней, воинствующий Сирано», — сказала она Севу, «это надо же, как история любит повторяться», — и отпарировала. «А чем это она?» — спросил угрюмый пацан, подходя ко мне. «Кто эта женщина, Лили?» «Это мой магический опекун из Америки», — ответила я, «Глория немного странная, так что не обращай внимания. Лучше скажи, что это ты за моду взял, убегаешь не прощаясь, приходишь не здороваясь». «Ой, прости, Лили, здравствуй», — смутился пацан. «А это правда, что вы никуда не уезжаете?» — с надеждой спросил он, «мне отец сказал». «Правда», — грустно вздохнула я, «так что придется ехать в этот твой Хогвартс». «Я так рад, Лили», — разулыбался счастливый Северус, «не грусти, тебе там понравится, уверен». «Точно говорю, здорово будет, верь мне, Лили». «Ладно, поверю», — снизошла я, «а там видно будет. Заходи, соберем корзину для пикника и на наше место пойдем, а то уже неделю там не появлялись». С другом я поговорила, и через два дня, наконец, впервые пошла к Севу в гости. Эйлин, с которой так боялась встречаться, оказалась высокой, черноволосой и черноглазой женщиной, очень худощавая и болезненного вида, но взгляд ее был тяжелый и пронзительный, а осанка прямая и гордая. Настоящая аристократка, подумала я, робко присаживаясь на предложенный мне стул. Несколько минут мы в нарушении всякого этикета откровенно изучали друг друга. Она скользила пронзительным взглядом по моей внешности, а я наблюдала за ее аурой и, надо сказать, увиденное мне не понравилось. У нее не было магической ауры вокруг тела, как у других магов, и я бы посчитала ее сквибом, если бы магическое ядро не вырабатывало магию. Но, не задерживаясь, она утекала толстым пульсирующим жгутом куда-то в пространство. Что касается человеческой ауры, то она была в ужасном состоянии. Рваная, тусклая. Не ошибусь, если предположу, что жить ей осталось недолго, и все дело в знаке проклятия, что, как спрут, завис над ее головой и, погрузив в ауру щупальца, питался ее жизненной силой. «Так вот ты какая, Лили», — вывел меня из раздумий ее холодный тягучий голос. «Мой сын на тебе все уши прожужжал, а как оказалось, ничего особенного. Так о чем ты хотела поговорить? Я бы хотела вас попросить стать мне опекуном на время моего обучения в Хогвартсе», — ответила я, решив проигнорировать ее последние комментарии. «И зачем бы я стала это делать?» — поинтересовалась она. «Какая мне от этого польза? А что вы хотите?» — спросила я. «Какая оплата вас устроит? Самое лучшее, что ты можешь сделать, это вернуться обратно в свою Америку и не портить людям жизнь», — процедила она, подбавив в голос презрения. «Когда-нибудь ты погубишь моего сына, девчонка». Я уже хотела возмущенно ответить, но тут Северус принес нам чай, бойко расставил чашки и блюдца с джемом и печеньем. Прежде чем выйти, он бросил на мать просительный взгляд, а меня одарил подбадривающей улыбкой. Было заметно, что ему очень важно, чтобы я и с его мамой, наконец, познакомилась, и он рад наблюдать, как мы сидим и мило беседуем за чашкой чая. «Да, вот только разговоры у нас не о погоде». «Ладно, чего уж там», — вздохнула она, задумчиво смотря в сторону двери, за которой скрылся Северус. «Я согласна, неси договор, подпишу». «Спасибо», — искренне ответила я, забыв, что хотела наговорить ей колкостей. «Вы очень добры, и я рада наконец познакомиться с мамой Северуса, о которой так много слышала». «Чего не скажешь обо мне», — резко ответила она, неприязненно глянув мне в глаза своими черными ружейными дулами. «Не обольщайся, я делаю это ради сына, а не ради тебя». Через неделю Глория прислала мне образец договора, а потом его оригинал отправили в министерство, а копию Глории. 23 июля счастливый Северус прибежал ко мне прямо с утра и показал его. Письмо из Хогвартса. А еще через пару дней в наш дом пришла худощавая строгая женщина в немного старомодной одежде и принесла мое письмо. В свою очередь я вручила ей комплект документов на перевод, оплаченные чеки, копию договора с опекуном и запрос на подключение одного из наших каминов к каминной сети, что очень ее удивило. Видимо, ее никто не предупредил, что я иностранка. Сама женщина представилась профессором МакГонагалл и произвела на меня вполне положительное впечатление, несмотря на чопорность, более или менее, присущую всем британцам, и строгость. Было в ней что-то правильное, какая-то цельность, внушающая уважение. Парой фраз расписав достоинства Хогвартса, она предложила собраться, дабы проводить меня на косую аллею за покупками. Никаких документов, ознакомительных брошюрок, фотографий самого Хогвартса, ничего. Никогда еще на моей памяти зачисление в школу не проходило так быстро и упрощенно. Единственное, о чем я попросила, чтобы Северус отправился с нами, так как его мама и по совместительству мой опекун, была нездорова. Женщина недовольно пожевала губами, но не отказала, уточнив, впрочем, что ждать никого не будет. На что я достала телефон и звякнула Севу под ее удивленный взгляд. Она, наверное, думала, что я за ним побегу. Минут через 15, я как раз успела переодеться, подоспел запыхавшийся, но счастливый мальчишка. Одернув курточку под ее неодобрительным, строгим взглядом, он несколько умерил свою радость и поутих, но глаза все так же сияли восторгом и предвкушением. Северус постоянно оглядывался на меня и подбадривающе посматривал, словно предлагая разделить с ним его радость. Захватив сумку с пространственными чарами и кошелек, я попрощалась с родителями, а потом мы вышли на улицу и завернули за угол дома, очутившись прямо у калитки на заднем дворе, где проходила проселочная дорога. Мне было интересно, как мы доберемся до места, но спросить я ничего не успела. Прямо за домом профессор внезапно остановилась, резко выбросила палочку в сторону и не успела я ахнуть, как в сантиметре от моих босоножек с громким хлопком, что был слышен, наверное, в соседнем графстве, остановился старинный потертый трехэтажный автобус. «Автобус «Ночной рыцарь», — гордо прокомментировала МакГонагалл, забираясь внутрь. «Проезд стоит два сикля. Прошу, заходите». «Я заплачу, Лили», — отозвался Северус, роясь в старинном кошельке, похожем на кисет. «Мама дала мне с собой немного волшебных денег», — пояснил он, отсчитывая монетки и протягивая нужную сумму кондуктору вида странного, словно тот сошел со страниц Диккенса. Не успела я его поблагодарить, как автобус внезапно сорвался с места и, не разбирая дороги, мотыляясь во все стороны, помчался по улицам. Мы с другом все же успели ухватиться за поручни и повисли на них, как флажки на флагштоке, в то время как наша провожатая чинно восседала на сиденье, словно приклеенная, неодобрительно поглядывая на нас, а невозмутимый кондуктор, насвистывая себе под нос, собирал чарами, рассыпанные Севом деньги за проезд, и оба вели себя так, как будто так и надо. Наконец на каком-то повороте автобус тряхнуло, и подошвы моих босоножек состыковались с полом. Я приняла вертикальное положение, всем телом прижалась к поручню и огляделась, попутно заметив, что мой товарищ сделал то же самое. От увиденного меня разобрал смех, и только из уважения к сединам нашей провожатой я смогла его сдержать, хотя не поручусь, что мое лицо не перекосило от усилий. Весь автобус был заставлен пустыми, застеленными ко сну кроватями, и, похоже, единственный в этом дурдоме стул находился под седалищем миссис МакГонагалл. Так что весь оставшийся путь я размышляла, зачем в автобусе кровати. До места мы доехали за 7 минут, успев пересечь два графства. Наконец это чудо местного МакАвтопрома остановилось, и под громкий окрик «Черинг Кросс Роуд» мы с Севом выпали наружу. После нас степенно выплыла наша провожатая и быстрым, четким шагом направилась на середину улицы, где остановилась возле какого-то сомнительного заведения с тусклыми, давно немытыми стеклами. «Дырявый котел», — отрапортовала женщина, открывая дверь и пропуская нас вперед, МакГонагалл его не видит. Оглядевшись, я узрела большое темное помещение, заставленное грубо сколоченными массивными столами и табуретами им под стать, а вместо светильников под потолочными балками висели колеса от телег с расставленными по ним низкими свечами. «Да не дай Боже здесь отобедать», — подумала я, наблюдая за сомнительными личностями, сидящими за дальним столом и пьющими явно не сок. «Том, нам надо пройти», — обратилась она к высокому, почти лысому старику, чьи огромные сильные ручища больше подходили лесорубу, чем бармену. «А, первокурсники», — понятливо кивнул мужчина, приветливо ощеривая в улыбке беззубый рот и отрываясь от протирания бокала грязной тряпкой, «проходите, детки, добро пожаловать в волшебный мир». С этими словами он подошел к дальней незаметной двери и услужливо ее приоткрыл. С любопытством и предвкушением я шагнула вперед, думая, что это портал, и сейчас я окажусь в магическом квартале. Но моему взору предстал тесный каменный мешок, уставленный огромными воняющими мусорными баками. «Это такая шутка», — опешила я, — «вход в магический мир начинается на помойке?» «Не говорите глупости», — огрызнулась МакГонагалл, — «это отвлечение для маглов, если они смогут сюда попасть, а сам вход открывается определенным набором кирпичей, по которым нужно постучать волшебной палочкой, что она тут же и проделала в одной ей известном порядке, после чего появился проход. Косая аллея», — не без гордости сказала она, махнув рукой, а я просто открыла рот от удивления. Косая аллея представляла собой узкую извилистую улочку, по обеим сторонам которой располагались лавочки, а в конце возвышалось монументальное здание с колоннами, смотревшееся на общем фоне небоскребом. И все одна жалкая короткая улочка на всю магическую Англию. «Это волшебный банк Гринготтс, там вы поменяете свои деньги на волшебные», — объяснила наша провожатая, махнув рукой в сторону высокого здания, и припустила вниз по улице. «Правда, ведь здесь здорово?» — с восторгом спросил Северус, восхищенно пробегая взглядом с одной лавочки на другую, — «все такое волшебное». «Ну, конечно, Сев, я просто потрясена», — ответила, пытаясь натянуть подходящую для этого случая улыбку, хотя сама была в полном шоке. «Все, как ты говорил, а теперь побежали, догоним профессора МакГонагалл, а то потеряемся». И взявшись за руки, мы рванули вперед. Похоже, гоблины переборщили с защитой. Магический банк был весь опутан магическими плетениями, я чуть не ослепла от их сияния. Сами существа оказались низкими коротышками, чем-то похожими на гремлинов из какого-то старого американского фильма, только эти были более свирепыми. По их внешнему виду этого было незаметно, но ощущение опасности, исходившее от коротышек, не оставляло в том никакого сомнения. Аура у них отличалась от ауры магов и обычных людей, она была фиолетовая и очень плотная, через нее ничего было не разглядеть. Из банка я вышла обладательницей 100 галлеонов, а не 200, как советовала профессор МакГонагалл. Обменный курс был просто драконовским, 1:7, и я решила купить только необходимое, а остальное заказать по почте. Сев, кстати, со мной согласился. Так что мы быстро пробежались по списку и отоварились в ближайших лавочках. Пока Северус наслаждался покупками, я не переставала удивляться. Все вокруг напоминало тематическую деревеньку, декорацию для туристов, где ряженые в костюмы прошлых лет продавцы толкали простакам сувениры. Как-то все это выглядело слишком нарочито, словно бы не по-настоящему. Явной грязи нигде не наблюдалось, хотя первое время я с опаской ходила по мощеной булыжником улице, опасаясь, что сверху из окон могут окатить помоями. Повсюду виднелись признаки запустения, но особенно меня поразила лавка, где продавались палочки. Такой пылищи я никогда в жизни не видела. «Это мистер Оливандер», — представила нам МакГонагалл древнего старика с поразительно ясными глазами, который неожиданно выполз из-за стеллажа. «У него вы приобретете ваши первые палочки». «Да, наша семья изготавливает волшебные палочки с 382 года до н.э.», — похвастался мастер, гипнотизируя нас своим потусторонним взглядом. «Ага», — усмехнулась я про себя, — «похоже, с той поры здесь и не убирались». Потом нас обмерили летающие метры, и после многих, не связанных друг с другом вопросов, счастливый Северус получил свою первую палочку, а затем пришла и моя очередь. Ощущения были волнительные. Наверное, на сегодняшний день это была самая ценная и нужная покупка из всех. Обратно к моему дому мы отпарировали, и, честно говоря, лучше бы мы вновь проехали на автобусе. Наша провожатая почти сразу же откланялась, оставив нас на пороге, а мы зашли в дом, пообедали, разгрузили покупки и заказали все недостающие по списку. Счастливый Сев побежал домой, а я позвонила Глории, после чего мою истерику успокаивали всей семьей. Они не могли понять причину моего гомерического хохота, вперемешку со слезами. После того, как я выплеснула свои чувства, то прямо в гостиной уснула. Это был поистине долгий, полный событий день. Глава 14. Месяц до школы пробежал быстро. Мы весело и с пользой проводили время. Северус развлекал меня новыми подробностями об устройстве и быте школы, которые почерпнул у своей матери. Под влиянием его слов я запаслась чаем, сладостями, выпечкой и много чем еще, благо дорогущая сумка с чарами консервации и расширения пространства это позволяла. После выматывающей истерики, выплеснув негатив и возмущение, наконец примирилась с мыслью о том, что мне придется обучаться в Хогвартсе, ведь, в принципе, я ничего против самой школы не имела. Просто мне было жаль упущенного времени, возможности попрактиковаться в больнице, индивидуальной программы обучения, походов в зачарованный лес, да и особого комфорта и удобства в лучшей магической школе Британии, если верить разговорам, тоже ожидать не приходилось. Сев, в отличие от меня, считал дни до начала учебного года, светился от счастья и в упор не замечал того убожества, что представляла собой магическая часть Англии. Но ему было простительно, он не видел ничего лучше, а мои рассказы о магической Америке воспринимал как что-то нереальное, сказку. За 3 дня до школы все же набралась храбрости и решилась еще раз поговорить с Эйлин. И хотя это не в моих привычках, лезть в чужие дела, но просто не могла не предложить ей помощь, тем более, что помочь могла. Я сказала Севу, что мне нужно поговорить с его мамой, чтобы прояснить один спорный вопрос по опекунству, и на следующий день Эйлин назначила встречу. Пока мы по сложившейся традиции изучали друг друга, убедилась, что в ее состоянии ничего не изменилось. «Ну, что там тебе непонятно?» – вырвал меня из раздумий голос Эйлин. «Говори, я не намерена тратить на твои дела все свое время. Простите, миссис Снейп, но мне все понятно по вопросу опекунства», – немного неловко ответила я. «Просто мне нужно было поговорить с вами», вот и воспользовалась этой отговоркой. Мама Сева скептически хмыкнула и иронично выгнула изящную бровь. «Просто поражаюсь, как сильно она похожа на Северуса, или, вернее, он на нее. Хотя внешне он пошел в отца, унаследовав от матери только пронзительные черные глаза и волосы, но все повадки и жесты в нем точно от Эйлин. Это уже интересно», — снизошла она, — «говори». Я поднялась со стула, подошла и положила перед ней бумажный сверток. «Хочу подарить вам эту вещь, она поможет вам выздороветь», — рабе от неловкости сказала я, разворачивая бумагу. Женщина с любопытством склонилась над свертком и заглянула внутрь. «Убери это немедленно», — резко побледнев, яростно прошипела она, с силой вцепившись мне в руку и отшатнувшись. Я невольно вскрикнула от боли и смахнула сверток со стола на ближайший стул, подальше от ее глаз. «Мама, что случилось? Ты побледнела?» — взволнованно спросил вошедший с чаем Северус, ставя поднос на стол и бросаясь к матери, принести воды. «Ничего, сынок», — мягко ответила женщина, — «просто голова закружилась, к перемене погоды, должно быть. Наша гостья, как оказалось, любит заварные пирожные из кондитерской Старфа», — добавила она, приветливо улыбаясь мне, в то время как я, заведя руку за спину, растирала ноющие запястья. «Будь добр, сбегай, купи нам несколько к чаю». Мальчик радостно и многозначительно окинул нас взглядом, кивнул и резво выскочил из комнаты. Наивный он, видимо, подумал, что мы с его матерью наконец нашли общий язык, ведь для него не было секретом, что она меня, мягко говоря, недолюбливала. И то, что она снизошла до того, чтобы мне угодить, очевидно, для него многое значило. «Сядь», — приказала она, стоило ему выйти, «прости за руку, не хотела тебя поранить. Просто все случилось слишком неожиданно. Ты знаешь, что это?» Кивнула она на сверток. «Это волосы Хель», — ответила я, успокаиваясь. Она не выглядела агрессивно, скорее устала. «Ими можно снять ваше проклятие, без этого вы не проживете долго. Можно подумать, я без тебя не знаю», — с издевкой, но без злости, — ответила она. «Где ты взяла это?» «Подарили», — ответила, не уточняя, что это подарок лиса. «У нас не получится разговора, если ты будешь мне врать, Лили», — впервые обратилась она ко мне по имени. «Я из рода Зельеваров, и мне известно, что это такое, каким образом можно это получить и где собрать. Правду», — властно приказала она, — «и не бойся за свои секреты, у нас контракт, а после твоего совершеннолетия меня уже не будет в живых, я унесу все твои тайны в могилу. Я герболог Интуит», — призналась я, — «а это подарок зачарованного лиса. Мне сказали, что этим растением можно спасти даже умирающего и снять проклятие любого рода. Ребенку Макглав не мог открыться волшебный лес, такой редкий дар высших». «Новая кровь», — задумчиво обронила она. «Какое-то время мы сидели молча, думая каждое о своем. Пожалуй, я расскажу тебе правду», — наконец отмерла она, — «а то с тебя станется что-нибудь придумать, чтобы меня спасти, как вы это проделали с Тобиасом». «Чего смотришь, сын мне все рассказал», — ухмыльнулась она, глядя в мое покрасневшее лицо, «но я не в обиде за твою непрошенную навязчивость. Теперь жить с ним в одном доме стало проще и спокойнее, да и для Северуса хорошо. Ненависть на свою кровь добра не приносит. Ты знаешь, чем темные роды отличаются от светлых?» — спросила она после продолжительной паузы. «Нет, мэм, я совсем не разбираюсь в этом вопросе», — ответила я, покачав головой. «В Америке нет разделения на темную и светлую магию». «Ну еще бы», — с горечью ухмыльнулась Эйлин, — «для этого нужен источник, родовой алтарь и вереница предков, ревностно служащих роду. Сама магия не темная и не светлая, но ее направление определяет покровитель рода. В основе каждого темного рода стоит один из демонов. Как покровитель, он приумножает силу, наделяет дарами и заботится о процветании своего подопечного. Взамен ему приносит жертвы, кровь и совершают ритуалы. И чем ранг демона выше, тем род могущественнее. В основе светлых тоже стоит демон, но не кровожадный. Он требует в качестве жертвы дары природы, проведения обрядов. Самайн, Йолли и другие праздники из годичного круга, сексуальная магия плодородия. Вот и все отличия. Первые черпают магию через кровь от покровителя, а вторые – из самой природы. Хотя есть исключения, такие, как ты, наделенные магией от Создателя, но, пожив в магическом мире, обычно и они тоже выбирают одну из сторон. Либо это происходит после вступления в брак с темным или светлым. «Никогда», – яростно ответила я, – покраснев, «лучше выйти замуж за обычного человека». «Никогда не говори никогда, детка», — философски ответила Эйлин, «жизнь длинная, все может случиться». «Мой род темный, очень темный», — продолжила она, «и наследие покровителя передается только по мужской линии. По контракту, у каждого рода прописан свой срок, когда покровитель должен воплотиться в теле и прожить жизнь, как обычный маг. Это приветствуется, ведь в магии рода происходит резкий скачок силы. Но проблема в том, что мать не может родить такого ребенка и умирает на алтаре, дав ему жизнь. Моя мать тоже из темной семьи, но семья жениха от нее скрыла, что по условиям контракта пришло время воплощения. Когда она случайно узнала о своей участи, то обратилась к покровителю своего рода и вместо сына родила дочь, а сама, согласно контракту, умерла, как только мне исполнилось 16. Перед этим она рассказала мне о моей незавидной судьбе и дала совет. Я сбежала из дома, подлила Тобиасу приворотное, забеременела и вышла за него замуж. Я отказалась от рода и от покровителя и не беру магию извне, а ту, что вырабатывает мое тело, отдаю сыну. Когда ему исполнится 16, канал мать-дитя пресечется, и я умру, а сын станет новой кровью, как не имеющий рода, проклятия и покровителя. Я молча, в шоке, уставилась на нее. Я жертвую собой ради жизни и свободы сына, и это единственное, что могу для него сделать, печально, но и в то же время торжественно произнесла она, а ее одухотворенное лицо потеряло свою худобу и угловатость и потому казалось необыкновенно красивым. «Не жалей меня, это моя судьба», — мягко сказала она, видимо, заметив непрошенные слезинки у меня в глазах, я сама ее выбрала и довольна. «Надеюсь, тебя не надо предупреждать о том, чтобы ты не посвящала в мою тайну сына?» «Конечно, миссис Снейп», — с готовностью откликнулась я, — «обещаю сохранить ваш секрет». «О, зови меня Эйлин, дорогая». «Лили», — вкратчиво сказала она, — «мой сын к тебе относится по-особенному, доверяет тебе и прислушивается к твоему мнению. И я бы хотела тебя попросить, пригляди за ним и не дай принять род принц. А будет еще лучше, если ты уговоришь его уехать в Америку. Вы переоцениваете силу моего убеждения и мое влияние», — опешила я, — «я не могу советовать ему в таких вопросах. Мой отец еще жив. Сейчас он зол на меня за мой поступок, но если узнает об успехах внука, а, зная сына, я в этом не сомневаюсь, то сыграет на его гордыне и тщеславии, уговорит его и примет в рот. Ты же не хочешь, чтобы в твоего близкого друга вселилось нечто темное, тем более ты видишь, как мой сын привязан к тебе, и эта привязанность никуда не денется, даже если в теле будет совсем не он». Пока я обалдела хлопала глазами в ужасе от предполагаемых перспектив, она подлила мне чаю. «Лили, ты прости меня за этот разговор, но я откровенная с тобой лишь потому, что всерьез полагаю, что ты меня поймешь», — сказала она. «Я считала тебя пустой куклой, вертихвосткой и, видя, как сын все больше увязает в тебе, не могла относиться к тебе справедливо, опасаясь, что ты погубишь его, когда вы повзрослеете, если выберешь себе в качестве пары кого-то другого. Сейчас он в тебя, конечно, не влюблен, но ты значишь для него все, и просто так он от тебя не откажется». Я просто похолодела от ее слов. Одно дело догадываться самой, а другое — услышать подтверждение этого со стороны, да еще от самого близкого и знающего человека. Но это не моя вина, попыталась возразить, я ничего не делала, чтобы спровоцировать его так ко мне относиться. Мерлин с тобой, детка, ответила она, разве я тебя упрекаю? Просто теперь, когда ты знаешь о его истинном отношении к тебе, о его судьбе, то можешь захотеть посмотреть на него по-новому. Например, как на одного из будущих кандидатов для брака. Новая кровь – это намного лучше, чем простой Магдл. Подумай, дорогая. Эйлин, я ценю вашу откровенность, но мне только 11. Какие партнеры, какой брак? Возмутилась я, опешив от ее напора. Милая Лили, я видела в памяти сына, какие слова ты нашла в защиту его отца, парировала она. Даже я была впечатлена твоей недетской речью и приведенными аргументами. Так по-взрослому, доходчиво все объяснить, чтобы понял даже ребенок. Я не встречала ни разу новую кровь, но, видимо, такие, как ты, не по годам сообразительны и более зрелы, снизошла до объяснения она, потому и согласилась на этот разговор и доверилась тебе. Что плохого в том, чтобы присмотреться к достоинствам моего сына? Я же не заставляю тебя выходить за него замуж прямо сейчас. И даже если ты выберешь другого, и он не станет твоим мужем, то уберечь от беды близкого друга сказанным вовремя словом разве позорно? Ее слова были не лишены смысла, и немного позже, как следует подумав, я оценила их по достоинству. Тот факт, что она пытается пристроить сына, меня не возмутил. Здесь действительно решаю я, и если, когда мы повзрослеем, Северус будет испытывать ко мне романтические чувства и понравится мне не просто как друг, я дам ему шанс, хотя сейчас думать об этом бесполезно. Но доверие Эйлины и ее признание меня как взрослой и равной себе, мне польстило. 1 сентября вся моя семья и мама Сева торжественно выстроились у камина в холле нашего дома, он был самый большой из всех. Северус, как джентльмен, зашел в него первым, и, пристроив рядом с собой наши небольшие чемоданы и корзинку с едой, подрагивающими от волнения пальцами взял из протянутой Эйлин чаши летучий порошок. Дождавшись нашего ободряющего кивка, он решительно кинул его к ногам и произнес: «Платформа 9¾, общественный камин». Его охватило зеленое пламя, и Северус исчез. «Милая», — громко сглотнул папа, — «может, ну его, время еще есть, давай, я тебя отвезу». И к нему дружно присоединились сестра с мамой, в чьих глазах плескалась паника. «Ну уж нет», — храбро ответила я, заходя в освободившийся камин. «Местные маги всегда перемещаются таким образом. Я позвоню вам из поезда, чтобы вы не волновались». Решительно кинула порошок и четко назвала адрес. Меня дернуло и закрутило, а потом выбросило из камина, и если бы Сев меня не подхватил, то я бы точно упала. Сам друг, судя по пыльным и грязным ладоням и коленкам, все же брякнулся на четвереньки. «Все же английские маги, мазохисты», — ворчала я, неся корзину с провизией и лавируя меж толпы провожающих и отбывающих к одному из вагонов, в то время как Сев, следуя за мной, нес наши чемоданы. Мы расположились в одном из свободных купе в конце состава, после чего я почистила Сева чарами, под его досадливым, но выражающим покорность судьбе взглядом, и мы, наконец рассевшись у окна, принялись разглядывать неразбериху и толчею за окном. «Я никогда не видел столько волшебников разом», — признался друг. «Ты представляешь, Лили, мы едем в Хогвартс», — с восторгом сказал он. «И я рад, что еду туда с тобой», — смело и решительно добавил он, взяв меня за руку, после чего слегка покраснел. «Конечно», — Сев, улыбнулась я, пожимая его ладонь в ответ и невольно прокручивая в голове разговор с Эйлин о его отношении ко мне, «я тоже рада, что еду туда не одна, а с тобой». Он радостно расплылся в улыбке и какое-то время развлекал меня комментариями про магов, суетившихся за окном. Этот, по сути, ребенок необычайно хорошо разбирался в людях. Его четкие и верно подмеченные оценки били в самую точку, а облеченные в несколько саркастичные фразы были необычайно смешны. «Лили, ты точно не хочешь идти на Слизерин?» — в который раз спросил он, словно надеясь, что я передумаю. «Я уже 100 раз тебе отвечала, что нет», — немного раздраженно ответила ему. «Учиться там только потому, что там когда-то училась твоя мама, это глупо. Мне она очень нравится, Северус, но у нее своя жизнь, а у меня своя. Да и потом, какая из меня змея, как и из тебя, впрочем. Мы с тобой вороны, вон, у нас даже фамильеры соответствующие. Да и ты так хочешь понаблюдать, как все эти чистокровные снобы будут об меня ноги вытирать и обзывать грязнокровкой. Не будут, Лили, я смогу тебя защитить, пылкой по-детски самонадеянно отозвался он. Северус, как у тебя обстоят дела с математикой? Скептически скривилась я. Если учесть, что каждый год на факультет поступает 10 человек, то умножь 10 на 7 курсов, можешь даже откинуть человек 20, включая нас. Ты серьезно думаешь, что сможешь меня защитить? Извини меня, конечно, но ты пока не Мерлин, да и мама твоя не обрадуется тому, что вместо того, чтобы стать великим ученым и прославиться, ты будешь гонять по школе моих обидчиков. Говорю последний раз, я пойду на Коктевран, и точка. А ты иди туда, куда пожелаешь, я тебя не неволю. Ты будущий мужчина, и должен сам принимать решения и их последствия. Но лично я хочу учиться и стать сильной волшебницей, а не писать за всех эссе и домашку, прислуживать и быть на побегушках.